«Ох, о нем-то я и забыл», — рассмеялся я. «Совсем из головы вылетело, что мы везем с собой какого-то пленника. Честно говоря, я даже не могу припомнить, как его зовут». «Кому харманула», — мрачно сказала Анчифа. «Боюсь, что я до самой смерти буду помнить грешное имечко этого мстительного куманца». «Ну да, Кумухар манула. Одним словом, спасибо, что напомнил. С меня вполне осталось бы оставить сию драгоценность валяться в твоем трюме. Пришлось бы идти к халифу с пустыми руками, а это не есть хорошо. Кстати, сэр-капитан, а как мы с Кофой будем объясняться с куманской таможней? Насколько я знаю, в любой таможенной декларации следует указывать название своего судна. Думаешь, ребята поверят, если мы скажем, что приплыли на шлюпке из самого Ехо?» «Поверят, куда они денутся. Местные жители обожают всякие легенды об угуланских колдунах, поэтому никто не удивится, узнав, что вы преодолели Великое Средиземное море таким незамысловатым способом. Можете даже сказать им, что сначала шли по воде пешком, а шлюпку нашли после того, как преодолели больше половины дороги. Куманцы и такую байку проглотят. А вот если вы честно сообщите, что прибыли на Фило, у вас сразу возникнет масса проблем. Оно вам надо?» «Оно нам, пожалуй, вправду не надо», — согласился я. «Ну ладно, а как мы будем добираться обратно? Я имею в виду, на чем мы поедем домой?» «На Фило, разумеется», — удивленно ответил Анчифа. «Я пока немного побезобразничаю где-нибудь у берегов Уандука, а когда ваше дело будет сделано, пришлете мне зов. Я заберу вас из какого-нибудь условленного места. Какие проблемы?» «Действительно никаких», — улыбнулся я. «Проблемы будут разве что у меня, когда я попытаюсь заставить Кофу взяться за весло». «Да, тут тебе придется несладко», — понимающе расхохотался Анчифа. Впрочем, жизнь в очередной раз доказала, что я плохо разбираюсь в людях. Оказавшись в шлюпке, сэр Кофа действительно скорчил самую недовольную из своих многочисленных недовольных гримас, но этим дело и ограничилось. Он не только сразу взялся за весло, но и оказался таким хорошим гребцом, что я быстро почувствовал себя лентяем и неумехой. Наша морская прогулка продолжалась часа два. Никаких магических кристаллов на шлюпке, разумеется, не было, так что мое знаменитое пристрастие к большим скоростям на этот раз ничем нам не помогло. За это время меня успело укачать. Оно и неудивительно. В отличие от моего приятеля Фило, эта проклятая шлюпка не получила от меня взятку несколькими каплями крови, так что у нее не было особых резонов заботиться о моем здоровье. «Ложись на спину, бедолага, и попробуй вспомнить эти дурацкие упражнения, которым тебя обучал сэр Шурф. Я и один справлюсь», — снисходительно вздохнул Кофа, устав созерцать мои мучения. «Я чуть не умер от такого великодушия». «Кажется, ты единственное живое существо, которому эта ерунда действительно помогает», — одобрительно заметил мой спаситель через несколько минут. К этому времени мне здорово полегчало, и я, наконец, нашел в себе силы восторженно уставиться на массивные башни и хрупкие остроконечные крыши Капутты. Мы были уже так близко, что до меня доносился шум портового квартала и целый букет незнакомых запахов, по большей части неописуемо сладких. Небо над моей головой было прозрачно-оранжевым, как нежная полоска над стремительно погружающимся в темноту закатным горизонтом, хотя дело только приближалось к полудню. «Какое здесь странное небо, Кофа», — сказал я, наконец, своему спутнику. «Это нормальный цвет неба над Уандуком», — небрежно заметил Кофа. «Местные жители до сих пор уверены, что небесный свод — это огромное зеркало, в котором отражаются красные пески великой пустыни Хмиру. Если бы я был уроженцем Уандука, я бы и сам так думал, наверное. Во всяком случае, никаких более разумных объяснений этого феномена до сих пор не существует. Одни только дурацкие гипотезы. У тебя есть силы, чтобы переодеться, горе мое?» «Есть, наверное», — растерянно сказал я. «А зачем?» «Ох, Макс, когда-нибудь твое простодушие загонит меня в могилу. Ну, сам подумай, нам предстоит официальная встреча с таможенниками куманского халифата. И желательно, чтобы эти господа с самого начала уяснили, с кем имеют дело. Между прочим, мы с тобой чуть ли не самые важные персоны в Соединенном Королевстве. и приехали сюда в качестве посланцев Его Величества Гурига VIII к местному монарху. Ты уж забыл. Впрочем, неудивительно. Мы выглядим как самые неопрятные юнги с какой-нибудь нищей пиратской лоханки, 100 лет прослужившие под началом самого неудачливого из капитанов. «Да, действительно», — смущенно улыбнулся я и потянулся за дорожной сумкой, где дожидались своего часа моя мантия смерти, роскошные черные сапоги с драконьими мордами на носках и прочие аксессуары, предназначенные для беззастенчивого запугивания простых смертных.